И ей вдруг с тревогой подумалось, а что ждет их в Москве, в этом опасном, ненадежном, хотя и родном городе? Коварство врагов, самовластие государя, жестокость порядков — все могло стать причиной беды. Но тут она посмотрела на Максима и, встретив его уверенный взгляд, немного успокоилась. С тайной гордостью она в который раз отметила, какой статный и удалой молодец ее муж. Рядом с ним ничего не страшно, возле него она будет счастлива не только в столице, но и в самой глухой деревне. Ей вдруг даже показалось, что все это сон, что не может она, простая и незатейливая девушка, пленить такого славного князя и воина. Желая удостовериться в своей власти над ним, она громко сказала: «Помнишь ли, Максим Данилович, о своем обещании купить мне книгу печатную?» «Помню», — улыбнулся Максим. «Если найдется такая в Москве, то куплю». Любаша знала, что итальянские и немецкие купцы пока не завезли в Москву такого чуда, но ей важно было получить согласие Максима. Дом князя Раздольского в Москве был вполне ухожен, несмотря на отсутствие хозяев. Слуг здесь даже прибавилось от того, что по указанию великого князя сюда переселили челядь из сгоревшего дома Поливановых. И сейчас поливановские слуги, увидев свою боярышню, которую давно оплакали, готовы были на нее молиться, как на чудо. А явное почтение, с каким князь относился к своей жене, давало им надежду на то, что незавидное их положение в княжеском доме теперь улучшится. Любаша не без удовольствия думала о ночлеге в этом доме, который некогда казался ей столь чужим и неуютным. Здесь печалью и стыдом обернулась для нее ночь после свадьбы. Зато теперь все было иначе. Запоздавшая брачная ночь началась в Раздольской бане и с тех пор длится беспрерывно. Продолжится она и сегодня. Любаша вдруг задумалась, сидя на кровати и расчесывая косу. А ведь действительно, после первой близости не было ни одной ночи, чтобы они с Максимом спали порознь, хотя прошел без малого месяц. Любаша позабыла счет дням, и сейчас, вдруг опомнившись, прикинула, что уже дней 10, как у нее должны появиться месячные, но не появляются. Она с волнением провела руками по груди, животу и невольно вздохнула. Максим, уже почти раздетый, повернулся к ней и, словно что-то почувствовав, спросил: «Что ты, Любушка?» Она взглянула на него и залюбовалась сильным мужским телом, которое в свете свечей казалось отлитым из бронзы. «Иди ко мне», — протянула к нему руки Любаша и после поцелуя сказала о своей догадке. «Кажется, я уже ношу ребенка». Потом она с ласковой улыбкой наблюдала, как на лице Максима поочередно проступают разные чувства. Удивление, восторг, глубокая нежность, волнение. «Любушка моя!» — он обнял ее осторожно, словно она была хрустальная. «Значит, скоро у нас будет сын?» «Но еще не скоро», — возразила она, взъерошив ему волосы. «А вдруг не сын, а дочь? Ты будешь меня ругать?» «Да что ты, радость моя!» — он поцеловал ее в висок. «Это только глупые мужики наказывают своих баб из-за дочерей. А я ведь понимаю, что это не от женщины зависит, а от Бога. Да и потом, разве дочка хуже сына, особенно если она будет похожа на тебя?» Любаша счастливо улыбнулась и, прильнув своим мягким телом к его могучему стану, попросила: «Всегда будь таким, как сейчас, и всегда будь со мной, иначе я умру. И мне без тебя не жить, родная». В эту минуту им казалось, что счастье бесконечно, что иначе уже и быть не может, ибо судьба, наконец, решила их вознаградить сполна за все былые невзгоды. Но после опьяняющей ночи наступило утро, и его тревожные звуки напомнили молодым супругам о заботах грядущего дня. Не по обычаю рано в дом князя Раздольского постучались гости. Любаша еще не успела полностью одеться. Пока она с помощью Груни и Василисы приводила себя в порядок, Максим один вышел навстречу гостям. Оказалось, что к нему пожаловали Лихорь и Твердила со знакомцами. Немного раздосадованный, что друзья потревожили его в столь ранний час, Максим все же встретил их приветливо и сразу же приказал дворецкому, чтобы распорядился об угощении. «Вот и славно!» — «Вы прибыли как раз к завтраку», — сказал хозяин, усаживая гостей за стол.